Внеплановое собрание родительского комитета. Спасибо всем за то, что пришли на внеплановое собрание родительского комитета 3-й публичной начальной школы Вакаба. Я знаю, что вы очень заняты, и очень благодарна, что вы пришли сегодня, несмотря на дождь. Моя фамилия — Синахара. Обычно такие собрания ведет кто-то вышестоящий, директор или его заместитель. Но я единственный взрослый человек, который наилучшим образом может объяснить вам, родителям или представителям общественности, то, что вам необходимо знать. Поэтому настоятельно прошу вас разрешить мне обратиться к вам. То, что я собираюсь вам сказать, нигде не записано и заранее не проверено. Поэтому, если я случайно скажу что-то с вашей точки зрения необдуманное, ответственность за это будет целиком моя, а не школы. Пожалуйста, имейте это в виду. Мне хотелось бы начать с обсуждения событий, которые произошли в начале этого месяца в нашей школе. Я говорю о том случае, когда пострадал ребенок. Произошло все в среду, 5 июля, около 11:45 утра, в бассейне, который находится на школьной площадке. В тот день в 4 классе объединили первую и вторую группы для занятий плаванием. Была отличная солнечная погода, вполне для этого подходящая. Урок был сдвоенный, начался он в 10:40 и должен был завершиться в 12:20. Я классный руководитель первой группы, а господин Танабе — второй. Оба мы отвечали за уроки. Если смотреть от входа в спортивный зал, в котором вы сейчас находитесь, бассейн расположен справа по диагонали через школьную площадку. И его видно из здания школы, в частности, из здания номер 3, самого дальнего от главных ворот. Вы выходите из того места, где дети меняют свою уличную обувь на шлепанцы, проходите мимо гимнастических снарядов и в итоге попадаете к бассейну. У входа в него есть металлическая сдвижная калитка. Это единственный вход, обращенный к площадке. Когда в бассейне не проводится занятие плаванием, калитка заперта на висячий замок снаружи, а когда бассейном пользуются, мы оставляем ее незапертой, поскольку туда никто никогда не заходит. К тому же она остается открытой на тот случай, если кто-то из детей вдруг плохо себя почувствует, и тогда он сможет сразу пойти к врачу. Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже здания номер 3. Справа внутри, при входе, есть место, где дети хранят свою обувь, а потом всего несколько ступенек ведут к самому бассейну. Раздевалки и душевые кабины находятся сзади. Таким образом, дети проходят рядом с бассейном, там, где трамплины. Эта сторона немного шире, чем другая. Надевают купальные костюмы в раздевалке, принимают душ и собираются около трамплинов. Сзади, за забором из металлической сетки, находится частный мандариновый сад. Надеюсь, вы таким образом представили себе, как все расположено. Когда бы у детей не проходили занятия в бассейне, родители каждый раз должны перед этим проверить и подписать справку о здоровье ребенка. Таким образом, они всегда точно знают, когда их дети будут заниматься плаванием. Однако в телеинтервью некоторые родители детей из моего класса настаивали на том, что школа никогда не информировала их о времени проведения урока плавания. Я с трудом могу в это поверить. Помимо всего прочего, график уроков плавания напечатан и выделен жирным шрифтом в ежемесячном расписании занятий класса, который рассылается всем, поскольку для некоторых детей необходимо получать разрешение врача на такие уроки. Кроме того, всем раздают отдельное расписание занятий плаванием. Пожалуйста, прошу правильно меня понять. Я не хочу, чтобы меня упрекали в язвительности. Посмотрите на все случившееся не глазами пострадавшего, а как взрослые люди, ответственные за безопасность детей, и как родители или просто жители нашего города. Как указано в расписании, в 4-х классах были занятия плаванием 8 раз в этом семестре, 2 раза в неделю, начиная с 3-й недели июня. В тот день, о котором мы говорим сегодня, состоялось 7-е занятие. К этому времени дети уже полностью научились плавать, и все 70 человек из 2 классов могли проплыть 25 метров, ни у кого не было никаких особых проблем, все шло спокойно. В течение заключительных 30 минут урока ученики плавали на время вольным стилем 25 метров. В 11:35, когда шел последний период занятия, дети как раз к этому готовились. Мы вызывали их по алфавиту, как они записаны в классном журнале, и распределяли по дорожкам бассейна. Всего в бассейне 6 дорожек. Те, которые ближе к площадке, с первой по третью, занимали ученики первой группы, а вторая группа плавала по дорожкам 4-6. Я находилась со стороны игровой площадки, а господин Танабе — около раздевалок. Мы оба следили за своими ребятами. По одной дорожке могли плавать примерно 12 человек. Одновременно ее использовали трое, на расстоянии 5 метров один от другого. Остальные сидели около трамплина. По моим часам было 11:45. Я как раз собиралась засекать время, за которое ребята проплывут дистанцию. Именно тогда этот мужчина, Сакигути, ворвался в бассейн. Кадзуо Сакигути, 35 лет, безработный, так сообщали в телевизионных новостях. «Хотела бы попросить вас вот о чем. Когда вы будете слушать мой рассказ, пожалуйста, постарайтесь представить все, что происходило тогда в бассейне. Вспомните снимки, которые вы видели по телевизору. Там показывали фото Сакигути, ученика старшей школы. Он выглядит на них худым, бледным, кротким молодым человеком. Тот, кого увидела я, не имел ничего общего с этим юношей. Чуть ниже меня, примерно 1,65 м, но очень полный, наверное, вдвое тяжелее меня, килограммов под 100. Представьте его, пожалуйста. Я работаю в школе 3 года, а господин Танабе 6, поэтому он был главным учителем в классе. Я посмотрела на часы, поняла, что пора приступать к плаванию, повернулась к господину Танабе, подала сигнал свистком, который висел у меня на шее, и подняла руку. Именно в этот момент все и случилось. Человек, одетый во что-то вроде военной формы, выпрыгнул из-за раздевалок. В руке он сжимал нож с огромным лезвием, сантиметров 20 длиной. Не понимая, что происходит, я стала изо всех сил свистеть. Господин Танабе с удивлением повернулся и заметил Сакигути. Тут дети стали кричать. Сакигути кинулся на господина Танабе и столкнул его в бассейн. Потом повернулся к сидящим рядом детям и замахнулся на них ножом. Ученики завизжали, но от страха не могли сдвинуться с места. «Эта страна скоро развалится!» — заорал Сакигути и двинулся к детям. «Не соглашайтесь быть пленниками! Имейте мужество выбрать смерть!» Я побежала к ним. Ничего, что я могла бы использовать как оружие, не попадалось мне на глаза. На мне был только купальник. Сакигути схватил за руку мальчика, сидевшего ближе всего к 6-й дорожке, это был Икеда, и стал размахивать ножом. Продолжая свистеть, как сумасшедшая, я прыгнула на него. Как на волейбольной площадке, принимая подачу, я прыгнула и схватила Сакигути за ноги. Он отлетел в сторону и поранил ножом собственную ногу. Схватился за рану 2 руками, рухнул на пол, перевернулся и свалился в бассейн. Возможно, от боли, или потому что он не умел плавать, или из-за того, что был такой толстый, Сакигути заорал «Помогите!» и начал барахтаться в воде, как утопающий. Дети, еще находившиеся в воде, стали спешно из нее выбираться. Я велела им бежать на площадку, по телефону из раздевалки мальчиков связалась с полицией и попросила их вызвать скорую помощь. Икеда получил удар ножом в левый бок. В раздевалке были полотенца, я схватила несколько штук и прижала к ране мальчика, чтобы остановить кровотечение. Пока я занималась этим, прибежала госпожа Окуи, школьная медсестра, и занялась ребенком. В этот момент я заметила, что Сакигути держится за край бассейна и пытается вылезти из него. Я подбежала и пнула его ногой в лицо. Тут появились другие учителя и скорая. Вот как все это произошло. К счастью, я совсем не уверена, что это слово вообще здесь уместно, поскольку мальчик очень сильно пострадал, и Кэда поправится, хотя из-за серьезной раны он проведет в больнице не меньше месяца. Несколько детей разбили коленки, потому что упали, убегая, но Сакигути больше никому не смог нанести вреда. Родители и жители нашего города узнали о случившемся от детей. Конечно, история появилась в газетах, на телевидении, в интернете. И вскоре в курсе событий была вся страна. Я сделала все, что могла. Мне очень жалко Икэду, но я уверена, что мои действия не дали случиться худшему. Несмотря на это, стали обвинять школу, причем не только все вы, но и люди, живущие далеко отсюда, которых я в глаза не видела. Первым объектом обвинений стал господин Танабе. После того, как Сэкигути столкнул его в воду, он оставался в бассейне до приезда полиции, хотя глубина этого детского бассейна не больше метра. Пострадавший Икэда учился в его классе, и когда отец ребенка спросил сына, что делал все это время господин Танабе, тот ответил: «Госпожа Сёнохара оттолкнула бандита и спасла нас, а господин Танабе все время прятался в бассейне». Думаю, похожий разговор произошли и в других семьях. Дети говорили правду. Господин Танабе действительно прятался. Мне это непонятно. Мужчина бросил своих учеников, чтобы спрятаться самому. Этот поступок принес ему во всей Японии славу слабого и трусливого учителя. И вы можете подумать, что господин Танабе, высокий, спортивный, участник соревнований по теннису на первенство страны, не мог испугаться худенького мужчину с фотографией настолько, чтобы спрятаться. Вы понимаете теперь, почему я начала с описания внешности Сэкигути? Вы по-прежнему считаете, что он слабак и трус? Что бы все вы сделали на его месте? Люди всегда размышляют крайне эгоистично. Возьмите фильм «Титаник». Вы не представляли себя на этом роскошном корабле в той сцене, когда он идет ко дну? Вам не казалось, что спаслись только вы? Не рисовали себе, как вам удалось найти доску, схватиться за нее и дождаться помощи, не получив при этом никаких увечий? Когда смотрите по телевизору съемки землетрясения или пожара, вы не представляете, как ловко уворачиваетесь от падающих зданий и еле спасаетесь? Когда услыхали о подозрительном мужчине, ворвавшемся на территорию школы, разве вы не нарисовали себе картину? Вы, самый находчивый, моментально изгоняете преступника. Разве вы не стали возмущаться тем, что делал этот некомпетентный учитель, потому что сами повели бы себя совсем по-другому? Но тут вы не совершите ошибки. Очень часто люди, убежденные в том, что они сумели бы притворить в жизнь совсем иной сценарий, сталкиваясь с реальностью, не в состоянии сделать ни одного правильного шага. «Хорошо, а как насчет вас?» — спрашивают люди. «Вы что, полагаете, что храбрее всех, потому что кинулись на Сэкигути?» Многие так думают. На самом деле, после этого случая, когда появились статьи, где обо мне говорили как о храброй учительнице, я получила огромное количество электронных писем, отправленных на адрес школы, в которых мне настоятельно рекомендовали не слишком гордиться собой. Проблема, однако, гораздо глубже, чем кажется. Я вовсе не отличаюсь храбростью. По-моему, люди, способные принимать правильные решения в чрезвычайных ситуациях, либо прошли хорошую подготовку для этого, либо сами пережили что-то похожее в прошлом. В моем случае это второй вариант. Все случилось 15 лет назад, летом. Я училась тогда в 4 классе. Я окончила колледж в этой префектуре, получила диплом преподавателя, и меня приняли на должность учителя в 3-й публичной начальной школе Ваканаба. Но родилась я и росла совсем в другом городе. Городе таком-то. Кто-нибудь знает его? Это маленький городок в горной долине с населением примерно как тот, в котором мы находимся. С экономической точки зрения эти два города тоже похожи. Здесь самый важный завод принадлежит судостроительной корпорации. Именно благодаря сходству городов, получив работу тут, в отдаленной префектуре, я почувствовала себя как дома. Когда я прошу учеников описать их город, они обычно говорят: «красивое море, красивая природа». Это правильно, я думаю. Но, может, они просто повторяют то, чему их научили в младших классах. Мне кажется, нельзя полностью оценить свой город, пока ты не уехал из него. Там, где я училась, нам говорили в начальных классах, что у нас очень чистый, свежий воздух. Нас этому учили, потому что, когда мы заканчивали 3-й класс, корпорация «Адачи Манюфекчеринг» построила там завод по производству точного оборудования. Но, живя там, я не ценила этот воздух. Здесь, конечно, тоже замечательный воздух, чудесно пахнет морем, если сделать глубокий вдох. Когда я начала тут работать, купила небольшую машину, чтобы добираться до школы. Уже на следующий год кое-где на ней появилась ржавчина. Когда я заметила это, то поняла, что в моем родном городке воздух и правда был безупречным. Именно в начальной школе в моем маленьком городке и произошло убийство. Последние здешние печальные события бурно обсуждались в газетах в течение первых трех дней, но через месяц, похоже, все уже забыли о случившемся, за исключением местных жителей. Почти ежедневно где-то в Японии происходит убийство, поэтому невозможно помнить долго о каком-то одном. И, в общем-то, не нужно, если только оно не касается тебя самого. Убийство, случившееся в моем городе, произошло в начальной школе, поэтому о нем много писали, но сейчас, скорее всего, мало кто о нем помнит. Было 14 августа. Я уже говорила, что наши города примерно одинаковы, поэтому вам нетрудно вообразить собственный городок 15 лет назад. Думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. В то время в таких местах дети обычно жили под одной крышей с бабушками и дедушками, поэтому праздник Обон не был особенным временем для таких семей. Честно говоря, для нас, детей, он был скучным. Приезжали родственники из больших городов, мы путались под ногами у взрослых, и наши родители кричали, чтобы мы пошли на улицу поиграть. Но школьный бассейн не работал, а если мы уходили к реке, дома расстраивались и пугали нас тем, что из реки могут появиться духи умерших и схватить нас за ноги. Никаких мест для развлечений у нас не существовало, не было даже мини-маркета. Утром вместе с моей семьей и другими родственниками я сходила на кладбище, довольно рано пообедала, а потом была вынуждена бесцельно слоняться по городу, как беженка. В таком же положении находились многие дети, не только я. Например, девочки из западного района, с которыми я часто играла, мои одноклассницы, Саэ, Акико и Юка, тоже не знали, чем себя занять. К счастью, школа находилась в нашем районе, и мы часто вместе играли на ее территории. С нами была еще девочка, которую звали Эмили. Приезжая. С самых первых классов моей обязанностью было решать, в какие игры мы будем играть. Может быть, потому что я была такая высокая, одноклассники относились ко мне как к старшей. Например, как-то мы играли у реки, и у одного ребенка унесло водой обувь, и стали искать именно меня, чтобы я помогла. Не то чтобы они просили меня как-то вернуть пропавшие ботинки, но и не просто спрашивали, что им делать. Конечно, я бросилась на поиски. Пробежала вниз по течению, осторожно зашла босиком в воду, дождалась, когда река принесет туда пропажу, и выловила из воды. «Мы знали, Маки, что ты спасешь ботинки!» — прокричали все, и у меня появилось ощущение, что я их старшая сестра. Не только дети ко мне так относились. Когда один раз мы группой шли из школы, и один из нас упал и заплакал, то прохожий стал ругать меня. «Ты старшая, должна следить за ними». То же самое происходило и в школе. Если вдруг забывали включить кого-то в тот или иной список, учитель просил меня проследить, чтобы справедливость была восстановлена. Мои родители всегда держали себя так же. Я старшая из трех сестер, поэтому дома это выглядело естественно, но когда что-то происходило, какой-нибудь праздник, фестиваль, мне почему-то отводилась роль главного организатора детей и их развлечений. В школе существовала группа волонтеров, я в ней не состояла. Когда мама узнала, что другие дети в нее вошли, а я нет, она была очень недовольна, и с тех пор я всегда принимала участие в их делах, если только не мешало что-то очень важное. В результате все в городе стали говорить, что я взрослая и надежная. После того, как я это много раз услышала, поверила в это сама. Мне стало казаться естественным, что я контролирую ситуацию. Если что случится, я должна что-то предпринять. Во время наших игр я постоянно ломала голову, чем бы лучше развлечься. Возможно, вас удивляет, что я говорю об этом. Но это связано с нападением в бассейне, и я была бы крайне признательна, если бы вы еще немного проявили терпение. Все изменилось, когда я училась в 4 классе. С появлением нового завода в нашем городе, построенного Adachi Manufacturing, к нам в школу неожиданно пришло много ребят, переехавших из других городов. И в мой класс пришла Эмили. Ее отец был какой-то начальник в Adachi. Она хорошо училась, разбиралась в экономических и политических делах, о которых мы, деревенские дети, и не подозревали. Например, могла объяснить, что означает хороший обменный курс иены и какое значение это имеет для страны. Однажды наш учитель по обществоведению сказал, что у нас особенно чистый воздух. Это никого не убедило, но после урока мы спросили Эмили об этом. Она подтвердила, что так и есть, после чего все безоговорочно поверили учителю, потому что все, что говорила Эмили, было правильно. После этого, когда требовалось решение, обращались всегда к Эмили. Это касалось чего угодно. Как лучше распределить обязанности в классе? Чем лучше заняться в праздники? Раньше такими делами занималась я, а теперь Эмили. Я относилась к таким переменам неоднозначно, но все, что говорила Эмили, на самом деле было правильно. У нее появлялись свежие и забавные идеи, противостоять этому было невозможно, и я плыла по течению. Хотя мне определенно не нравилось, когда ругали или называли глупыми игры, в которых я и мои подруги принимали участие. До того еще, как Эмили захватила лидерство, я предложила новую игру — «Исследователи». Недалеко от города, в долине, стоял заброшенный дом. Выглядел он довольно современно, в западном стиле, и никто не жил там много лет. Состоятельный гендиректор токийской компании построил его как дачу для своей больной дочери. Когда же строительство заканчивали, она умерла, и дом забросили. Но об этом мы узнали гораздо позже. А так, среди детей ходил слух, что компания, занимающаяся строительством дачных домов, занялась застройкой в нашем городе, но разорилась, поэтому дом оказался заброшенным. Взрослые предупреждали, чтобы мы не крутились около него. Двери и окна были заколочены досками, и попасть внутрь было невозможно. Семья Юки владела виноградником по соседству. Однажды Юка сказала нам, что одна доска на задней двери дома отошла, и можно легко шпилькой открыть замок. Я позвала всю нашу обычную команду, включая Эмили, туда сходить. Играть в исследователей оказалось так интересно, что мы забыли про французских кукол. Кроме нас никто не знал, что можно попасть в этот дом. Внутри было немного встроенной мебели, декоративный камин и кровать с балдахином. Мы чувствовали себя как в замке. Устраивали там вечеринки со сладостями, прятали свои сокровища в камине. Но развлечение продолжалось недолго, всего пару недель. Как-то неожиданно Эмили заявила, что не хочет больше туда ходить, и добавила: «Я сказала папе, что мы играем в заброшенном доме». Мы поинтересовались, зачем она так поступила, но Эмили не могла вразумительно ответить. Не знаю, имел ли ее папа к этому какое-то отношение, но когда мы в следующий раз подошли к тому дому, то увидели новый надежный замок и внутрь попасть не смогли. Однако с Эмили я продолжала дружить, потому что она предложила играть в волейбол. Я даже решила поступить в волейбольную секцию, когда перешла в 5-й класс, и приставала к родителям, чтобы они купили мне волейбольный мяч. Но родители отказывались, говоря, что сначала я должна в эту секцию попасть. У Эмили, конечно, мяч был. Не простой, а известной фирмы, такой, как у спортсменов на национальных турнирах. Мне кажется, я пыталась с ней дружить, чтобы иметь возможность играть таким же мячом, как японская волейбольная команда, которую показывали по телевизору. В день убийства мы тоже играли в волейбол. Я предложила подругам: «Эй, пошли играть в волейбол на школьную площадку», и попросила Эмили принести из дома мяч. Стояла солнечная погода. Вы, может быть, думаете, что город в долине — прохладное место, но в тот день было очень жарко, и даже не верилось, что лето идет к концу. Жарко настолько, что руки и ноги начинало жечь, если недолго находился на улице. Эмили сказала: «Слишком жарко. Может, лучше пойдем ко мне и посмотрим диснеевские мультики?» Но нам всем запрещали ходить в чужие дома во время обона, потому что мы будем мешать. Поэтому мое предложение победило. Кроме того, мне не нравилось бывать у Эмили. В ее доме было столько красивых вещей, что я начинала жалеть себя. Думаю, другие девочки чувствовали то же самое. Жалуясь на жару, мы пошли в тени рядом со спортивным залом и начали там играть. встали в кружок и перебрасывали мяч друг другу, стараясь, чтобы тот не упал на землю раньше, чем мы коснемся его 100 раз. Предложила это Эмили. «Раз уж мы играем, должна быть цель», — сказала она. «Тогда мы будем довольны, что у нас что-то получилось». Мы согласились. После 80 касаний мы порядком устали и поддерживали друг друга выкриками. Такой была Эмили. Нам удалось первый раз дойти до 90 касаний, когда появился мужчина в рабочей одежде. У него не было в руках ножа, он не кричал, просто подошел к нам и, улыбаясь, сказал: «Я пришел проверить систему вентиляции в раздевалках бассейна, но забыл взять лестницу. Мне просто надо подтянуть в нем несколько шурупов. Кто-то из вас может забраться мне на плечи и помочь мне?» «Я должна это сделать», — подумала я и предложила себя. Другие девочки тоже были готовы прийти на помощь, но мужчина сказал, что я слишком высокая, другая слишком маленького роста, третья в очках, еще одна тяжеловата. В итоге он выбрал Эмили. «Всегда Эмили», — подумала я разочарованно. А затем предложила: «А давайте поможем все вместе». Все согласились, но мужчина сказал: «Нет, это слишком опасно. Ждите здесь. Я вам потом куплю мороженое». Взял Эмили за руку и повел ее к бассейну. «Не знаю, как вы сегодня учите своих детей безопасности. Надеюсь, никто из присутствующих не считает, что этим должна заниматься только школа. Мой ребенок странно держит палочки. Чему вы их учите в школе?» Иногда звонят мне с подобными вопросами. А ребенок при этом уже в 4-м классе. Спрашивается, что его родители делали до этого момента. Семья считает, что школа полностью отвечает за все. И, разумеется, мы учим детей, как вести себя при встрече с незнакомыми людьми. Если какой-то подозрительный человек попытается с ними заговорить, когда они идут в школу или домой, они должны звать на помощь или нажать тревожную кнопку на своем рюкзаке и бежать. И, конечно, ни при каких обстоятельствах не должны садиться в чужие машины. Мы говорим, что надо бежать к ближайшему магазину или дому и просить о помощи. Предупреждаем, чтобы избегали пустынных улиц. Если что-то случилось, сразу сообщать взрослым. Многие родители относятся к этому серьезно. Существует служба предотвращения преступлений онлайн, предупреждающая в случае появления подозрительных лиц. Думаю, многим имеет смысл к ней подключиться. Всего несколько дней назад одна девочка сообщила мне, что когда она в тот день шла в школу, на пешеходном переходе странный старик слишком пристально на нее смотрел. Я проверила, и оказалось, что это был классный руководитель другого класса. Он следил за порядком на переходе для школьников. Если бы в моем детстве все были так осторожны, как эта девочка, того ужасного происшествия не случилось бы. Но рядом с нами не было никого, кто напоминал бы, что нужно быть очень осторожными. Кроме того, происходило все рядом со школой, на мужчине была рабочая одежда, и он назвал вполне благовидную причину своего появления там. После ухода Эмили мы продолжили игру. Добились того, что продержали мяч, перекинув его друг другу 100 раз, а потом пошли на ступеньки спортзала поболтать. Эмили все не было. Начало темнеть, и раздалась мелодия, которую всегда играли в 6 часов вечера. Здесь это 7 детей, а в моем городе звучали «Зеленые рукава». Мы стали немного беспокоиться, что Эмили еще не вернулась, и пошли к бассейну ее искать. Он располагался примерно так же, как тут. Калитка в летнее время была отперта. Мы зашли, обогнули бассейн и отправились к раздевалкам. Стояла тишина, нарушаемая лишь отдаленным треском цикад. Раздевалки тоже были не заперты. Я шла первая. Открыла дверь в раздевалку для девочек, но там не было ни Эмили, ни мужчины. Я немного расстроилась, что она ушла домой, не попрощавшись с нами, и мы двинулись в мужскую раздевалку, просто чтобы все проверить. Дверь открыла на этот раз Акико. Она отодвинула ее в сторону, и перед нами возникла чудовищная картина. Эмили лежала на полу, головой к двери, поэтому мы видели ее лицо. Широко открытыми глазами какая-то жидкость капала у нее изо рта и с носа. Мы звали ее, но она молчала. «Она умерла», — подумала я. «Случилось что-то ужасное». Наверное, сработал условный рефлекс. Я стала быстро давать указания остальным девочкам, кому что делать. Акико и Юки, умевшим быстро бегать, велела бежать к Эмили домой и в местный полицейский участок. Саэ, которая была самой тихой из нас, я сказала остаться там, рядом с телом. Сама же пообещала найти учителей и рассказать о том, что случилось. Никто не возражал, поэтому, оставив Саэ, мы все побежали кто куда. Вы не думаете, что мы проявили храбрость? Нам было всего по 10 лет. Мы нашли тело подружки, и все, без криков и слез, стали что-то делать. По крайней мере, три мои подруги точно были отважными, как мне кажется. Тем, кто отправился к родителям Эмили и в полицию, было удобнее пройти через черный вход. Выйдя с территории бассейна, они пересекли школьную площадку и побежали к калитке за спортзалом. Я же в одиночестве направилась к школьным зданиям. Их было два, они стояли рядом. Одно, обращенное к площадке, называлось «Корпус 2», а то, что стояло лицом к главному входу, «Корпус 1». Учительская находилась на первом этаже «Корпуса 1». Люди часто ошибочно полагают, что учителя летом не работают. Это не так. Во время детских каникул все учителя приходят в школу, как обычно, к 8 и находятся там до 5. Как и в обычных фирмах, у них есть оплаченный отпуск в этот период и выходные дни во время абона. Поэтому даже во время каникул в учительской должен кто-то находиться, по крайней мере, в будни. Но, как я уже говорила, убийство произошло 14 августа, как раз посредине празднования абона. Все учителя отдыхали. Утром кто-то мог бы случайно оказаться в школе, но было уже позже 6. Я подбежала к первому корпусу, но все его 5 дверей были заперты, включая и главный вход. Даже не вставая на цыпочки, я видела через щелку между шторами в окне, что внутри нет никого. Меня охватил ужас. Мужчина, убивший Эмили, мог находиться в школе один. Он прятался где-то поблизости, чтобы схватить меня и сделать следующей жертвой. Прежде чем я успела обо всем этом подумать, я уже вихрем неслась прочь через главные ворота и добежала до дома без остановок. Ворвавшись в дом, я, не замедляя темпа, скинула обувь, заскочила в свою комнату, захлопнула за собой дверь, задернула шторы на окне. Забралась в кровать, натянула на себя покрывало и, дрожа всем телом, думала об одном: «Страшно, страшно, страшно». Спустя какое-то время в комнату вбежала мама. «Вот ты где!» — воскликнула она и стянула с меня покрывало. «Что такое случилось?» Когда я вернулась домой, мама была в магазине. Услышав, что в начальной школе произошло что-то ужасное, она сразу побежала меня искать. Не найдя, вернулась домой, чтобы поговорить с отцом, но увидела мои брошенные кое-как у входа туфли и зашла ко мне в комнату. Заливаясь слезами, я рассказала ей, что случилось, что Эмили, мертвая, лежит в раздевалке в бассейне. «Почему ты никому ничего не сказала, а стала прятаться под покрывалом?» — осуждающе спросила мама. «Потому что я очень испугалась», — хотела сказать я. И тут вспомнила про остальных девочек. Считала, что я надежная и уравновешенная. Если я так себя чувствую, что же происходит с остальными? Мама сказала, что узнала о несчастье от мамы Акико. Акико в сопровождении старшего брата пришла домой и объявила ей. Что-то ужасное случилось с Эмили в бассейне. Ее мама уже собиралась идти проверять, что же там произошло. В этот момент встретилась с моей, и они пошли к школе вместе. По дороге увидели, как мать Саэ несет ее на спине домой. Как говорила мама, у бассейна они обнаружили мать Эмили, местного полицейского, и Юку, которая, хоть и слегка замкнута по натуре, смогла четко рассказать обо всем. «А что делала ты?» — не успокаивалась моя мать. «На тебя все всегда рассчитывают, а уж особенно в таких обстоятельствах. Почему ты пряталась тут? Это позор! Позор, позор!» — повторяла она и шлепала меня при этом по спине и по голове. «Прости!» Всхлипывала я, не совсем понимая при этом, перед кем и за что извиняюсь. Думаю, вы нарисовали себе картину происшедшего. Я единственная убежала, а остальные девочки сделали то, чего от них и ожидали. Вероятно, Я очень боялась сказать маме Эмили, что ее дочь умерла, объяснять все полицейскому, немногословному человеку с пугающим выражением лица. Но остаться с мертвой Эмили — это, скорее всего, было самое страшное. Теперь я знала, что я трусиха. Убийство лишило меня не только уверенности в себе, но и чего-то еще очень важного. Я не понимала, зачем мне жить. В полиции меня допрашивали одну, но чаще на допрос вели всех нас четверых вместе или в присутствии родителей или учителей. Откуда пришел мужчина, с какой стороны, его первые слова, какая на нем была одежда, какого он сложения, черты лица, напоминал ли он внешне каких-нибудь известных артистов. Я изо всех сил старалась вспомнить день убийства и правильно ответить на все вопросы, чтобы избавиться от чувства вины, которое я постоянно испытывала из-за своего побега. Мама, присутствовавшая на допросах, постоянно толкала меня в спину, как бы заставляя меня говорить за других девочек. Я была в шоке, когда услышала их показания. Они отвечали совсем не так, как я. На мужчине была серая рабочая одежда. Нет, не серая, зеленоватая. У него были вроде узкие глаза. Нет, не были они такими уж узкими. У него было доброе лицо. Ничего подобного. Ты так подумала, потому что он обещал нам купить мороженое. Примерно так. Даже после того, как Эмили превратилась в лидера нашей компании, трое других никогда не оспаривали мое мнение. Но сейчас в их глазах читалось: «О чем ты говоришь?» И они опровергали все мои слова. Более того, при том, что не соглашались со всем, что я говорила, они настаивали, что не помнят его лица. Они не помнили его лицо, но были совершенно уверены, что мои воспоминания ошибочны. И, вероятно, все они знали, что я единственная сбежала после того, как мы нашли Эмили. Никто не обвинял меня в лицо, но я знаю, что в душе они сердились и презирали меня. «Ты всегда ведешь себя как взрослая», — думали они, но оказалась самой большой трусихой из всех, поэтому сиди тихо. Если б дело было только в этом, мне не надо было мучиться чувством вины, хотя я испытывала ужасный стыд. Я же правда попыталась попасть в учительскую. Самым большим моим грехом было не то, что я убежала. Я совершила ужасный грех, и сегодня впервые сознаюсь в нем. Я помнила лицо убийцы, но не призналась в этом. Я была поражена, когда увидела, как остальные девочки уверяют, что не могут вспомнить самое главное — лицо этого мужчины, при том, что они уверяли, что четко помнят все с того момента, как он к нам обратился, и до того, как мы нашли Эмили. Как можно помнить все детали, кроме лица этого человека? Я не могла это понять. Злилась от того, что я говорила правду, а они со мной спорили. Я даже хотела сказать им об этом. Из нас четверых, казалось мне, я была лучшей ученицей и в душе высмеивала их как идиоток. Но думать, что я оказалась гораздо трусливее, чем они? Тут мне пришло в голову, что каждая из нас осталась наедине со своим заданием после убийства. Это гораздо страшнее, чем всем вместе обнаружить тело. Возможно, ужас стер из их сознания черты лица мужчины. Я же помнила его лицо, потому что я единственная, кто ничего не сделал. Всех нас расспрашивали, что мы делали сразу после того, как нашли Эмили. И я ответила, что поскольку никого не было в учительской, я решила пойти домой и рассказать о случившемся родителям. Я жила довольно далеко от школы, то есть надо было пройти мимо многих домов. В одном из них нам показывали французскую куклу. Я прошла мимо них прямо домой, и хотя мой отец и другие родственники были там, никому не сказала ни слова. Если бы я кому-нибудь все рассказала, смогли бы получить больше информации об этом мужчине от тех, кто мог его видеть. Это только недавно пришло мне в голову. Тогда я решила, что лишь ухудшу ситуацию, если скажу, что помню его лицо. Если я одна отвечу на вопросы правильно, полиция и учителя поймут, что я ничего не предприняла, и мне от них достанется. Однако я не жалею, что поступила так. Вскоре после этих событий я даже обрадовалась, что не созналась, потому что убийцу не поймали. Если бы я единственная заявила, что помню его в лицо, я, несомненно, оказалась бы его следующей жертвой. А так я фактически защитила себя. В то время мы перестали общаться с детьми, которые просто были нашими ровесниками и соседями, и стали искать друзей среди тех, кто разделял наши интересы и мысли. А, возможно, мы избегали напоминания об убийстве. Мы четверо крайне редко играли вместе. В пятом классе я записалась в волейбольную секцию, а в шестом меня избрали вице-президентом Совета учеников. Поскольку президентом всегда оказывался мальчик, мама заставила меня баллотироваться в вице-президенты. У меня появились новые друзья, я нашла какие-то новые области активности и всячески старалась обелить свое имя. В средней школе я тоже вошла в ученический совет и много участвовала в программах волонтеров. Люди даже чаще, чем раньше, стали говорить, что я уравновешенная и надежная девочка. Я не считала, что хотела сбежать от действительности, и, наблюдая за тремя подругами на расстоянии, была уверена, что из всех нас именно я лучше всего восстановилась после пережитого. Сая постоянно дрожала от страха, Акико отказывалась ходить в школу, а Юка вечерами где-то болталась с сомнительной компанией и даже занималась воровством из магазинов. Сама себя я убедила, что сделала все, что могла. Так я считала до того дня. Через 3 года после убийства Эмили ее родители вернулись в Токио. Ее мама говорила, что не покинет город, пока убийца не будет найден, но ее мужа перевели на работу в Токио, и у нее не оставалось никакого выбора. Мать Эмили была в полном отчаянии после смерти дочери, какое-то время болела и, конечно, больше всех надеялась, что дело будет раскрыто. Но оставаться в городе и заниматься самостоятельными поисками убийцы было для нее невозможно. Мы учились в 1 классе средней школы, когда она, высокая, стройная и красивая, как актриса, пригласила нас в гости и сказала, что перед тем, как уехать, хочет еще раз расспросить нас о событиях того жуткого дня. «Это в последний раз», — уверяла она. «Мы не могли отказаться». Водитель ее мужа заехал за каждой из нас домой на огромной машине, чтобы отвезти в жилое здание компании «Адачи», где мы до этого были всего 1 раз. Впервые после убийства мы четверо делали что-то вместе. В машине старые события не обсуждались. «В какие секции ходишь? Как твои выпускные экзамены в начальной школе?» Безобидные темы. Мать Эмили была дома одна. Происходило все в солнечный воскресный день. Комната, где мы оказались, выглядела как шикарный отель в Токио с прекрасным видом на город. Нас угостили чаем с пирожными из Токио, с фруктами, которые я раньше никогда не видела. Если б тут находилась Эмили, все было бы похоже на приятную прощальную вечеринку. Но ее убили, и мы находились в тягостном состоянии, которое не соответствовало прекрасной солнечной погоде. После того, как мы допили чай, мама Эмили попросила рассказать ей все про убийство. В основном говорила я, но после того, как остальные тоже коротко что-то вспомнили про тот день, она вдруг начала громко, истерично кричать. «Все, хватит! Вы толдычите все время одно и то же! Не помню его лица, не помню его лица! Из-за того, что вы такие идиотки, прошло 3 года, а убийца не арестован. Эмили убили, потому что она играла с такими идиотками, как вы. Это ваша вина. Вы убийцы». Убийцы. В тот момент мир перевернулся. Все эти годы мы страдали, но теперь не только не получали вознаграждения за все то, что пришлось нам пережить, но еще нас обвиняли в том, что Эмили убита. Ее мать продолжала: «Я не прощу вас, если вы не найдете убийцу до истечения срока давности. Если вы не сможете это сделать, найдите другой способ искупить свою вину, который я приму. Если вы не сделаете ни того, ни другого, говорю вам здесь и сейчас, я вам отомщу, каждый из вас. У меня гораздо больше денег и возможностей, чем у ваших родителей, и я заставлю вас страдать гораздо больше, чем страдала Эмили. Я ее мать, и только я имею на это право». В тот момент она была страшнее, чем убийца Эмили. «Простите, но я помню лицо мужчины. Если б только я тогда произнесла эти слова, может быть, сегодня не стояла бы перед вами. Обидно, что к тому моменту я и правда уже не помнила его лица. Я вообще не очень хорошо запоминаю лица, и я старательно убеждала себя все время, что забыла, как он выглядит. 3 лет оказалось достаточно, чтобы его черты полностью стерлись в моем сознании. На следующий день мама Эмили уехала из города, оставив 4 детям это ужасное обещание. Не знаю, как остальные девочки, а я была в отчаянии при мысли о ее возмездии. Казалось, что поймать преступника невозможно. Поэтому я решила выбрать покаяние, которое удовлетворило бы мать погибшей. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я бросилась на преступника, будучи такой трусихой. Только благодаря тому, что я пережила в прошлом. Господин Танабе, в отличие от меня, не имеет такого опыта. Меня стали превозносить как героя, а его осуждать. Нужно ли обвинять его в случившемся? Преступник попал на территорию школы через забор, отделяющий бассейн от мандаринового сада. Все постоянно говорят о необходимости мер предосторожности, но разве школа должна быть окружена высоким забором, как тюрьма? Разве наша страна недостаточно богата, чтобы установить камеры наблюдения, чтобы просматривался каждый квадратный сантиметр территории во всех государственных школах? До нападения кто-нибудь задумывался о том, что уровень защищенности понизился и требуются какие-то меры? Мне кажется несправедливым, что кто-то из наших жителей, пропустивших свое дежурство в уличном патрулировании, сказавшись больным, имеет право критиковать господина Танабе. Тем не менее, возникшее недовольство привело к тому, что люди стали осуждать его. Мне приходилось отвечать в школе на звонки возмущенной публики. Поскольку я живу в том же общежитии для одиноких преподавателей, что и он, я видела приклеенные на его дверь клеветнические записки. Некоторые из них написаны очень грубо, просто стыдно их читать. И возникает вопрос, давал ли читать эти записки своим детям тот, кто их писал. Телефон господина Танабе звонил всю ночь, и я слышала, как он, видимо, швырнул его в стену. Кроме всего прочего, кто-то разбил ветровое стекло его машины на парковке. По этим причинам, очень надеюсь, что вы понимаете, господин Танабе не смог сегодня прийти сюда. Что в самом деле он сделал не так? Если вы сердиты из-за того, что ваши дети попали в такую страшную ситуацию, почему бы вам не обратить ваш гнев на того, кто и правда на них напал? Вы не делаете это потому, что он 35-летний безработный, лечившийся в психиатрической больнице? Или потому, что он сын депутата парламента, самого влиятельного человека в районе? Или проще обвинить во всем господина Танабе? Я всего лишь его коллега по работе, но отнеслась к нему с сочувствием. Можете себе представить, что испытывает его девушка, на которой он собирается жениться? И вы знаете, что господин Танабе высокого роста и приятной наружности, спортивный, выпускник университета, что он всегда пользовался популярностью среди учеников и у их родителей. Когда я посещала некоторые дома своих учеников, некоторые матери давали мне понять, что им было бы приятнее увидеть у себя господина Танабе, а не меня. И легко представить, как он нравился всем учительницам. На совместной конференции с другой школой меня однажды даже спросила одна преподавательница, встречается ли он с кем-нибудь. «Вижу, вы хотите меня спросить. Видимо, вам он тоже нравится. Мне кажется, что с ним не очень легко найти общий язык. Когда я только вышла на работу в эту школу, господин Танабе подошел ко мне и сказал, «Если у вас будут какие-нибудь вопросы, обращайтесь без всякого стеснения». Я очень обрадовалась, потому что слышала такие слова впервые в жизни. Но я не умею впадать в зависимость от других людей. Я знаю, мне нужно было положиться на него, что он мог помочь мне с чем-то сложным для меня, но дело в том, что я совсем вполне могла справиться самостоятельно. Когда я лучше узнала его как коллегу, он перестал мне нравиться. Господин Танабе был очень похож на меня, а себя я ненавидела. Масштаб человека невозможно измерить его академическими или спортивными успехами. Внешность тоже не имеет с этим ничего общего. Но если вы привлекательны внешне и довольно хорошо справляетесь с делами, люди считают вас способным и надежным. Господину Танабе, вероятно, в детстве часто говорили, что он очень способный. В юности он, может быть, слышал это чаще, чем я. Думаю, он поверил, что он такой. Если в его классе возникала проблема, он не советовался с другими учителями, а старался решить ее самостоятельно. И нередко совал нос в дела других классов, пытаясь дать им советы. Сама я склонна к тому же, поэтому представляю, как ему нелегко иметь дело со мной. Господин Танабе встречался с миниатюрной, хрупкой, как куколка, женщиной. Она шутила, что настолько хорошо разбирается в компьютерах, что заразила вирусом полицейскую сеть. Однако, когда господин Танабе однажды проходил мимо, она попросила его показать, как пользоваться принтером. Он всего лишь распечатал ей несколько страниц, а на следующий день она уже появилась около двери в его комнату с какими-то сладостями. Она сама их приготовила, чтобы его отблагодарить. Когда же он радостно предложил ей зайти, я впервые поняла, что обращаться к другим за помощью не так-то плохо. Я не ревновала его к ней. Она просто напомнила мне моих подруг, которые были со мной в день убийства, и я знала, что она не в моем вкусе. Она была похожа на госпожу Акуи, школьную медсестру. Сразу после того, как Сэкигути свалился в бассейн, я позвонила по внутреннему телефону в учительскую и сказала: «Посторонний ворвался на территорию бассейна, есть пострадавший, вызовите скорую». После этого первым человеком, прибежавшим к бассейну, был не крепкий мужчина, а похожий на куколку госпожа Окуи. Наверное, она среагировала больше на сообщение, что кто-то ранен, чем на информацию о нарушителе. Не исключено, что мужчины стали искать, чем можно воспользоваться как оружием. На следующий день господин Танабе принял огромную дозу снотворного и попал в больницу. После этого госпожа Окуи позвонила в редакцию газеты и сказала, что я слишком эмоционально отреагировала на ситуацию. Чуть позже, в тот день, на сайте еженедельного журнала появилась следующая статья. «Не пытайтесь уверить меня, что вы ее не видели». Учительницу расхваливают за то, что она героически повела себя, кинувшись на злоумышленника, чтобы защитить своих учеников. Но так уж ли необходима была человеческая жертва? Дети успели убежать в безопасное место. Она же, каждый раз, когда серьезно раненый в ногу человек выныривал из воды, пинала его ногой, как футбольный мяч, тем самым вынуждая его захлебнуться на дне бассейна. Учитель, сильно пострадавший от полученных ударов, был не в состоянии выбраться из воды и пережил ад, фактически оставаясь в море крови. Кто же виновен в том, что у него на всю жизнь пропало желание оставаться учителем? Сперва я считалась героем, но после этой статьи резко превратилась чуть ли не в убийцу. Поразительно, как сила любви может воздействовать на общественное мнение. Думаю, вам все это понравилось, поскольку появился новый объект для осуждения. Сначала вы были в бешенстве от поведения господина Танабе, а теперь жалеете его, поскольку вам кажется, что во всем виновата я. Сейчас вы обвиняете меня в том, что до этого случая дети чего-то не умели, плохо говорили и не в состоянии были концентрировать внимание. Все происшедшее оказалось выпускным клапаном для всех вас. Вы таким образом избавились от ежедневного стресса. Когда кто-то потребовал, чтобы я компенсировала стоимость полотенца, испачканного в крови, я просто не поверила своим ушам. Уволить учительницу-убийцу! Она должна на коленях просить прощения, должна ответить за то, что совершила. Все это объясняет, почему сегодня мы проводим это внеочередное собрание родительского комитета и почему я стою здесь перед вами. Мне интересно. То, что никто из детей не погиб, причина для нападок на меня? Вы считаете, что я просто так убила бедного, слабого, больного молодого человека? Мне стоило подождать, чтобы он убил нескольких человек? Или мне надо было так же, как моему трусливому коллеге, сделать вид, что меня столкнули в воду, и оттуда спокойно смотреть, как нападают на детей? Или вам было бы приятнее, если бы я умерла вместе с нападавшим? Мне жаль, что я спасла ваших детей. Сразу после нападения мужчина поранил собственную ногу и упал в бассейн, поэтому нет оснований говорить о превышении самообороны. Однако отец мужчины — влиятельный человек в нашем районе, поэтому я не исключаю, что уже собираются выписать ордер на мой арест. Возможно, среди вас есть доброжелательный следователь, и мне все-таки дадут шанс закончить мою речь. В таком случае я хотела сказать еще одну вещь. На сайте еженедельника сказано «каждый раз, когда мужчина выныривал из воды». Это не соответствует действительности. Я пнула его один раз. Если дело дойдет до суда, встанет вопрос, хотела ли я его убить. Когда я думаю о том, что кто-то из вас может оказаться присяжным заседателем, я внутренне содрогаюсь. Больше я ничего не собираюсь вам говорить. Это было бы бессмысленно. То, что я хочу добавить сейчас, адресовано только одному из вас. Мне хотелось бы поблагодарить вас еще раз за то, что вы приехали сюда так издалека, Осако. Для меня раскаяние, которого вы хотели добиться от нас, означало, что я должна вырасти хорошим человеком, таким, которым гордилась бы Эмили. Я знаю, что была недостаточно надежной, недостаточно способной, но в качестве искупления я работала в совете учеников, стала президентом класса в старшей школе, капитаном волейбольной команды, изо всех сил училась и поступила в колледж. Я выбрала колледж в этом районе, потому что хотела жить рядом с морем. Я чувствовала, что город рядом с Тихим океаном позволит чувствовать себя гораздо свободнее, чем в моем родном маленьком городке, зажатом в долине. После окончания колледжа я получила место учителя начальной школы. Честно говоря, я не слишком люблю детей. Но если бы пошла на работу, которая мне нравится, это помешало бы идее искупления. Я чувствовала, что надо пересилить себя и сделать все, что я смогу. Прошло немногим больше 2 лет, как я начала работать. Я всегда приходила в школу раньше всех, выслушивала все глупости, которые говорили дети, правильно реагировала на бессмысленные жалобы их родителей, ответственно относилась к ежедневной офисной работе, даже если та требовала внеурочного времени. Я сыта всем этим по горло. Больше я вытерпеть не в состоянии. Слезы наворачиваются мне на глаза. Я еле заставила себя не сбежать отсюда. У меня нет друзей, способных мне посочувствовать. Я разговаривала и переписывалась с некоторыми людьми из моей волейбольной команды в колледже, жаловалась им на свою работу. Но в ответ они только делились своими проблемами. «Маки, это на тебя не похоже. Держись!» Что значит быть такой, как я? Непонятно. Единственными, кто знает меня по-настоящему, были 3 мои школьные подруги, вместе с которыми мы стали свидетелями убийства. Только они и никто другой. Когда я поняла это, мне стало их очень не хватать. У меня с ними больше не было никакой связи, но моя младшая сестра училась в профессиональном училище недалеко от нашего города. Она рассказывала мне, чем они занимаются. Саэ вышла замуж и собиралась жить за границей, как я слышала. Ее муж, кажется, принадлежал к элите. Акико оставалась такой же скрытной, как и раньше, но сестра видела, как она приходила в магазин с сыном своего старшего брата, и ей показалось, что выглядит она неплохо. Юка вернулась домой и ждет ребенка. Вот что я узнала о них в начале прошлого месяца. Я вдруг почувствовала себя глупо от того, что делаю что-то ради искупления вины. Похоже, остальные совсем забыли про убийство и обещания, которые они дали маме Эмили. Если спокойно подумать о случившемся, то покажется маловероятным, что она действительно будет нам мстить, если мы не выполним обещание. Скорее всего, она говорила это, чтобы мы стали более решительными. Я одна так серьезно ко всему отнеслась. Единственная, кто серьезно воспринял ее слова и работал ради искупления. Так мне во всяком случае показалось. Я подумала, что глупо лезть из кожи вон и дала себе послабление на работе. Когда кто-то из родителей не оплачивает школьные завтраки, мы обязаны пойти к ним домой, но я стала это игнорировать. Зарплату мне за это не платили. Если родители звонили утром и предупреждали, что оставляют ребенка дома, потому что он неважно себя чувствует, я не докапывалась до истинного положения вещей. Правда заболел или нет, просто отмечала, что такой-то отсутствует. Когда дети затевали драку и обзывали друг друга плохими словами, я просто ждала, чтобы они сами успокоились. Так я изменила свое отношение ко всему. Жить стало гораздо легче. И даже дети, казалось, начали лучше ко мне относиться. Может быть, слишком строгое отношение к самой себе им тоже мешало и вообще напрягало всех вокруг. Примерно в то время одна из моих подруг, Саэ, появилась в теленовостях. Сообщали, что вскоре после замужества она убила своего мужа, который оказался каким-то сексуальным извращенцем. Вскоре я получила письмо от мамы Эмили, которое она отправила на адрес моих родителей. Она ничего не написала от себя, просто вложила копии письма, которые ей отправила Саэ. Впервые я узнала, как Саэ чувствовала себя все эти 15 лет. Мое безрассудное указание охранять тело Эмили заставило ее прожить эти годы в кошмарном страхе, который я даже не могла себе представить. Если бы я только вернулась тогда к бассейну, не застав никого в учительской. Саэ по-своему выполнила обещание искупить вину. Она так любила французских кукол. Из нас четырех она одна была сама, как кукла, тихая, спокойная, но оказалась значительно храбрее меня. Даже спустя 15 лет я по-прежнему самая большая трусиха. И вот тот самый преступник ворвался на территорию нашей школы. Как я уже говорила, стоял солнечный летний день, все были у бассейна. Те, на которых прямо у меня на глазах должно было совершиться нападение, были учениками четвертых классов. Многое совпадало с тем, что случилось 15 лет назад. Это заставило меня думать, что, возможно, мама Эмили все это спланировала, а сама издалека ждала развития событий. Убежать означало, что я никогда не избавлюсь от того убийства, даже когда истечет срок давности. В этот раз я не сомневалась. «Лучше пусть меня зарежут», — решила я, — «чем жить всю жизнь трусом». Когда эти мысли пришли мне в голову, я уже бежала к Сэкигути. Теперь я понимаю, почему стала учительницей младших классов. К этому дню привели меня усиленные волейбольные тренировки. У меня был единственный шанс вернуть то, что я утратила. И вот о чем я думала, когда накинулась на Сэкигути. Я не собиралась сбивать его с ног или убивать. Все, о чем я думала, было: я не могу допустить, чтобы детей убили. Я должна их защитить, чего бы мне это ни стоило. В этот раз я обязана сделать все, что нужно. Все. Есть один момент в показаниях госпожи Окуи, который я хотела бы подкорректировать. Она сказала, что дети убежали в безопасное место, но когда мужчина пытался вылезти из бассейна, один ребенок все-таки находился рядом. И Кеда, мальчик, которого ранили, и с ним находилась госпожа Окуи. Не думаю, что она была в состоянии защитить ребенка. Только один человек мог справиться с этим. Я. Мне кажется, в итоге я поняла чувство господина Танабе. Возможно, это правда, что именно по моей вине он выпил те таблетки снотворного. И Кеда кричал: «Больно, больно!» Полотенце, которым зажимали его рану, покраснело от крови. Неожиданно я подумала: может быть, Эмили, когда на нее напал тот человек, тоже кричала? С момента преступления я постоянно думала о собственной трусости. Представляла страх, который испытали три остальные девочки, чтобы соотнести его с моим. Но я никогда не думала об Эмили, о том, что она должна была пережить. Она, вероятно, испытала самый жуткий кошмар. Наверное, звала много раз на помощь. Мы же не пошли проверить, как она там. Эмили, прости. Я впервые это подумала. В тот момент я не могла допустить, чтобы какой-то взрослый извращенец нападал на бедных, беззащитных детей. Нашей жизни уже разрушил один идиот, и я не могла позволить этому случиться снова. Мужчина тем временем уже стоял здоровой ногой на краю бассейна. Мысль о том, что на свете есть такой человек, так потрясла меня в тот момент, что я бросилась к нему. Мокрое, невыразительное лицо Сэкигути в ту минуту наложилось у меня в сознании на лицо того мужчины 15-летней давности. Я изо всех сил пнула его и в то мгновение поняла, что искупила свою вину. Я сделала то, что обещала. На самом деле мне не нужно было так поступать для того, чтобы сдержать свое слово. Трус получает искупление тем, что сознается. Как только я оттолкнулась от Кигути, лицо того человека четко появилось у меня перед глазами. В течение последних нескольких лет мне казалось, что у убийцы Эмили было приятное простое лицо, карие глаза. Когда в полиции меня спрашивали, не напомнил ли он мне кого-нибудь из актеров, в голову мне никто не пришел. Теперь же я сразу представила нескольких. Тот, кто играл вторую роль в телевизионной драме «По вечерам в четверг», или, не помню точно, принц какой-то, джазовый пианист или актер театра Кёген. Все они молодые мужчины. Как написала Саэ в своем письме, мужчина не был старым, не относился к тем, кого мы назвали бы дядей. Если представить его лицо со скидкой на возраст 15 лет, то больше всего похожим он кажется на Хироаки Нандзё, человека, который управляет бесплатной школой. Того самого, которого показывали в новостях прошлым летом в связи с поджогом в той школе. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что господин Нандзё — убийца. Есть и другой человек, на которого убийца похож еще больше. Но было бы неправильно называть вслух его имя, поскольку человека этого больше нет, поэтому я не буду этого делать. Очень надеюсь, что все это сможет помочь найти убийцу. Но правда ли вы этого хотите? Я искренне вам сочувствую. Вы потеряли свою дочь, единственного ребенка. Я знаю, что и 15 лет назад, и сегодня больше всех молитесь о том, чтобы убийца вашей дочери был наконец пойман. Но не было ли ошибкой заставлять девочек, игравших с вашей дочкой, брать на себя то горе, которое вы испытали, потеряв ее, сваливать на них собственное чувство тревоги и бессилия от того, что убийца по-прежнему гуляет на свободе? Саэ и я все эти годы оставались в тисках убийства, но не из-за убийцы, а из-за вас, госпожа Асако. Разве я не права? Не потому ли вы приехали сюда так издалека, чтобы стать свидетельницей покаяния одной из девочек из далекого прошлого? Есть еще двое. Я надеюсь, что превратно понятая идея искупления закончится с этим случаем. Ничего поделать с этим я не могу. Я ничего не могу сделать. Мне нравится звучание этих слов. Вот и все, что я собиралась сказать. Поймите меня правильно, но я не буду отвечать ни на какие вопросы.